Глава 28. Вторник начался с дождя, мелкого, назойливого, превращающего городские улицы в серое месиво из луж и грязи. Я стояла у окна офиса, наблюдая за струйками воды, стекающими по стеклу, и думала о том, как быстро меняется жизнь. Всего 2 недели назад я была замужней женщиной с кучей проблем, а теперь официально разведенной, с собственной квартирой и ясными перспективами на будущее. Проект торгового центра продвигался успешно. Заказчик был доволен моими решениями, коллеги относились с уважением. Виктор Павлович намекал на возможность повышения зарплаты уже в следующем месяце. Впервые за долгое время я чувствовала, что контролирую свою жизнь. «Ольга!» – голос Марины, коллеги из соседнего отдела, вернул меня к реальности. «К тебе внизу кто-то пришел. Женщина. Говорит, что она...» Марина запнулась, подбирая слова. «Родственница». Я нахмурилась. Все мои родственники знали, где я работаю, и обычно звонили заранее. Кроме того, я никого не ждала. «Как выглядит?» – спросила я, хотя какое-то нехорошее предчувствие уже подсказывало ответ. «Блондинка. Беременная. Очень настойчивая». Сердце пропустило удар. «Ирина. Здесь, на моей работе». Я схватила телефон, проверяя, нет ли пропущенных вызовов от мамы или Кати. Все в порядке. «Где она сейчас?» – спросила я, стараясь сохранить спокойствие. «В холле. Охранник не пускает ее наверх, без пропуска. А она отказывается называть цель визита. Говорит только, что ей нужна Ольга Морозова по личному вопросу». Я глубоко вдохнула, пытаясь унять дрожь в руках. «Что ей нужно? Зачем она пришла ко мне на работу? Скажи охраннику, что я сейчас спущусь», — решила я. Лифт оказался слишком медленным. За эти несколько минут спуска я успела прокрутить в голове сотни вариантов того, что могла хотеть Ирина. Угрожать, умолять вернуть Андрея или что-то еще, чего я не могла предугадать. Холл офисного здания был просторным и светлым, с мраморными полами и стеклянными стенами. У стойки безопасности стоял наш охранник Владимир Петрович, бывший военный, спокойный и надежный мужчина лет 50, а рядом с ним – Ирина. Она выглядела ужасно. Волосы растрепаны, одежда помята, под глазами темные круги. Живот на 8-м месяце беременности казался еще больше в ее истощенном теле. Но самое пугающее было в ее глазах. Там плескалась какая-то лихорадочная решимость. «Ты довольна собой?» Она повернулась ко мне, и я инстинктивно отступила на шаг. «Разрушила мою жизнь». «Ирина, что ты здесь делаешь?» Спросила я, стараясь говорить спокойно. «Как ты узнала, где я работаю?» «Не твое дело», — огрызнулась она. «Мне нужно с тобой поговорить. Наедине». Владимир Петрович переступил с ноги на ногу, явно чувствуя напряжение. «Ольга Владимировна, может, лучше в переговорной?» – предложил он. «Там камеры есть, и я буду рядом». «Нет», – резко сказала Ирина. «Только мы вдвоем. На улице». «Ирина, о чем ты хочешь поговорить?» – попыталась я выяснить, не сходя с места. «Между нами все сказано. Развод состоялся. Андрей принял свое решение». «Андрей?» – она зло рассмеялась, и в этом смехе было что-то нездоровое. «Ты думаешь, дело в Андрее? Он меня предал, бросил, как собаку. И все из-за тебя, из-за твоих наговоров». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. В ее голосе звучала такая ненависть, что стало страшно. «Я ничего ему не говорила о тебе», – попыталась я объяснить. Он сам все узнал. «Лгунья!» – крикнула Ирина. И несколько сотрудников других компаний в холле обернулись. «Ты натравила его против меня. Настроила. А теперь он бросил меня. Лишил поддержки. Бросил одну с ребенком». Владимир Петрович сделал шаг вперед. «Дамы, давайте потише. Здесь рабочее место». «Заткнись!» – рявкнула на него Ирина. «Это не твое дело». Затем она снова повернулась ко мне. И в ее глазах появилось что-то хищное. «Знаешь, что я поняла? Что играть по правилам бессмысленно. Что такие, как ты, понимают только силу». «Ирина, ты беременна. сказала я, пытаясь образумить ее. «Подумай о ребенке. Ему нужна здоровая мать, а не...» «Не смей упоминать моего ребенка», — взвизгнула она. «Ты разрушила его будущее, лишила отца, а теперь еще смеешь давать советы». Она стала приближаться ко мне, и я невольно попятилась к выходу. Что-то в ее движениях, выражении лица подсказывало. Она находится на грани срыва. «Ирина, остановитесь», — попытался вмешаться Владимир Петрович. «Вы нарушаете общественный порядок. Я вынужден буду вызвать полицию». «Вызывай!» — крикнула она, не отрывая от меня горящего взгляда. «Мне терять больше нечего. Ты все у меня отняла». Я оказалась у стеклянных дверей выхода. Через них виднелась улица, мокрая от дождя, с редкими прохожими под зонтами. Нужно было либо убегать, либо... «Тварь!» — вдруг рявкнула Ирина, с силой толкая меня в грудь. И мы обе оказались на улице, под моросящим дождем. Холодные капли попадали на лицо, одежда быстро намокала. Вокруг было немноголюдно. Офисный район в будний день не отличался активностью. «Ну что, довольна? Разрушила чужую любовь. Лишила ребенка отца». «Ирина, Андрей сам принял решение», — попыталась я объяснить, взглядом ища средства защиты. «И я тут ни при чем». Он узнал правду и... «Правду?» — она зло рассмеялась. «Какую правду? Что я его любила, что готова была ради него на все, что вынашиваю его ребенка». «Ты же сама сказала Андрею, что ребенок не от него», — напомнила я, «что его отец Виктор из твоей компании». Лицо Ирины исказилось от ярости. «Он подслушивал, как крыса, а ты...» «Ты наверняка подговорила его, научила шпионить». «Ирина, ты сходишь с ума». «Схожу с ума?» Ее голос перешел в визг. «Да, схожу. Из-за тебя. Из-за твоих интриг». «Ирина, твои отношения с Андреем закончились. Это твой выбор и его выбор». «Мой выбор?» Ирина сделала шаг ближе. «Я его не выбирала. Ты отравила ему мозги. Наговорила про меня гадостей». Андрей сам нанял детектива, сам узнал о Викторе, сам сделал выводы. «Я тут совершенно...» «Заткнись!» — заорала Ирина. «Заткнись своей ложью!» Она вдруг схватила с земли кусок битого кирпича. Я отступила, чувствуя, как сердце подскочило к горлу. «Ирина, положи это! Ты беременна! Подумай о ребенке!» «О ребенке?» В ее смехе звучало безумие. «Так ты о нем думала, когда разрушала его семью? Когда лишала его отца и дома?» Кирпич дрожал в ее руке. По лицу текли дождь и слезы. Волосы прилипли к голове. «Знаешь, что я решила?» Ее голос стал тише, но от этого еще страшнее. «Если у моего ребенка не будет нормальной семьи из-за тебя, то и у твоей дочки ее не будет. Справедливо, не так ли?» «Что ты имеешь в виду? Холод прошил меня насквозь». «Твоя Катька думает, что она такая умная, такая правильная, что может судить взрослых людей». Ирина приближалась, размахивая кирпичом. «А что, если с ней что-то случится? Несчастный случай, например». «Не смей!» Ярость прорвалась наружу. «Не смей угрожать моей дочери!» «А что ты мне сделаешь?» Ирина оскалилась. «Позовешь свою мамочку или своего драгоценного адвоката?» Я поняла, что разговоры бесполезны. Эта женщина полностью потеряла связь с реальностью. В ее глазах читалось такое безумие, что стало ясно. Она способна на все. «Убирайся с моего пути», — тихо сказала я, сжав кулаки. «Не уберусь», — она подняла кирпич выше. «Ты меня выслушаешь до конца, а потом...» Она не успела договорить. Что-то в ее движении, в том, как она замахнулась, подсказало мне. Сейчас она ударит. Инстинкт самосохранения сработал быстрее мысли. Я кинулась в сторону, пытаясь обижать ее, но споткнулась о неровности асфальта. Кирпич со свистом пронесся мимо моей головы. И с грохотом ударился о металлический контейнер. Ирина с воплем бросилась на меня, пытаясь повалить на землю. «Сука!» кричала она, хватая меня за волосы. «Все из-за тебя! Все!» Мы боролись в грязи переулка, скользя на мокром асфальте. Несмотря на беременность, Ирина дралась, как дикий зверь. Царапалась, кусалась, пыталась ударить коленом. Я старалась защищаться, не причиняя ей вреда. Все-таки она носила ребенка. «Полиция! Стоять!» – раздался громкий голос. Мы замерли. В проходе между зданиями стояли двое полицейских в дождевиках. Видимо, кто-то из прохожих вызвал их, услышав крики. «Руки так, чтобы мы их видели!» – скомандовал старший, моложавый мужчина, лет 35. «Медленно отойдите друг от друга!» Ирина отпустила мои волосы и попыталась встать. Я отползла в сторону, ощущая, как болит все тело. «Что здесь происходит?» – спросил второй полицейский, пожилой сержант. «Она напала на меня!» – закричала Ирина, указывая на меня дрожащим пальцем. «Избила беременную женщину! Животное!» «Это неправда!» – сказала я, поднимаясь на ноги. «У меня есть защитное предписание против нее. Она нарушила его, пришла на мою работу, принуждала к разговору, угрожала мне и моей дочери». Младший полицейский внимательно смотрел на нас. Ирина выглядела хуже, платье разорвано, лицо в царапинах, волосы растрепаны, но и у меня вид был не лучше. «Документы», – потребовал сержант. Мы показали паспорта. Пока полицейские их изучали, Ирина продолжала причитать. «Посмотрите на меня. Я на 8-м месяце беременности. Как я могла на кого-то напасть? Она же психопатка. Сначала отбила у меня мужа, а теперь еще и избила». «А где защитное предписание?» – спросил младший полицейский, обращаясь ко мне. «У моего адвоката. Но в базе данных должно быть. Проверьте по фамилии Сорокина Ирина Викторовна». Он достал рацию и связался с дежурной частью. Через несколько минут ответ пришел. «Подтверждается. На Сорокину И.В. действует защитное предписание. Запрет на приближение к Морозовой О.В. на расстоянии менее 100 метров». Лицо Ирины исказилось от ярости. «Это подтасовка. Коррупция. Она их всех подкупила». «Гражданка Сорокина», – сержант говорил строго. «Вы нарушили судебное предписание. Это административное правонарушение, влекущее штраф или арест. Кроме того», – добавил младший, – «свидетели сообщают, что вы первой проявили агрессию. Гражданка Морозова, вы хотите подать заявление о нападении?» Я посмотрела на Ирину. Она стояла, тяжело дыша, одной рукой поддерживая живот, другой вытирая кровь с разбитой губы. В ее глазах больше не было безумной ярости, только отчаяние и усталость. «Да», – твердо сказала я, – «хочу». Она угрожала моей несовершеннолетней дочери. Это уже не первый случай нарушения предписания. «Понятно», – кивнул сержант. «Гражданка Сорокина, вы задержаны, имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». Ирина вдруг рухнула на колени прямо в лужу, обхватив живот руками. «Больно!» – простонала она. «Схватки! Помогите!» Полицейские переглянулись. Младший достал рацию. «Нужна скорая помощь. Беременная женщина. Возможно, роды». «Не притворяйся!» – не удержалась я. «Ты актриса еще та!» Но Ирина не слушала. Она раскачивалась на коленях, стонала, и по ее ногам потекла жидкость. «Отошли воды», – констатировал сержант. «Это серьезно». Через 5 минут прибыла скорая. Ирину увезли в роддом под конвоем. Старший полицейский поехал с ней. Младший остался со мной, чтобы оформить протокол. «Вам тоже нужно к врачу», – сказал он, глядя на мои царапины. «А потом в отделение, давать показания». Я кивнула, ощущая, как накатывает усталость. Все тело болело, одежда была мокрой и грязной, в голове пульсировала боль. Но главное, все кончилось. Наконец-то кончилось. Владимир Петрович, который все это время стоял в конце переулка, не решаясь приблизиться, подошел ко мне. «Ольга Владимировна, я вызвал такси. Отвезу вас в больницу». «Спасибо», – прошептала я. «Спасибо, что не оставили одну». Когда мы садились в такси, полицейский сказал: «Не волнуйтесь, После этого случая ей грозит реальный срок. По крайней мере, до суда она будет под стражей. Больше она вас не побеспокоит. Я откинулась на сиденье, закрыв глаза. Последняя битва была выиграна. Дорогой ценой, но выиграна. Теперь можно было наконец-то начать жить спокойно.